HTTPS Бзымру АЮС 1 НЕЦ 8 ВРУ ИПСКВ. Три летчицы и одна родина. Как советские женщины удивили весь мир. HTTPS www кинотеатр ру кино отстер wsof 3893 биаис слит м7 wvndxc 5n 661 миллион 14363 Валентина Серова. HTTPS мел fm жизнь истории 3 миллиона 620894 Зинаида Ермолева. Госпожа Пенициллин. Как Зинаида Ермольева спасла тысячи людей от смерти, а своего любимого из тюрьмы. ТТПС Бзымру АЮ 0 МБУ 6 Кцклахл. Как 16-летняя трактористка Паша Ангелина прославилась на всю страну. ХТТПС мы Майл.ру Майл Баданки видео 11965476 ХТМЛ Джаз Оркестр. ХТТПС мы Майл.ру Майл Баданки видео 11965476 ХТМЛ Д0% 94% Д0% Б6% Д0% Б0% Д0% Б7 Д0% БД1% 80% Д0% БА Д0% Б5 процентов D1% 81% D1% 82% D1% 80 Леонида Утесова ночью аранжировка Иль Дидерихса HTTPS Рутуберу видео 1273 бат 2851 на 4814 F56 О, голубка моя Клавдия Шульженко. Автор песни Себастьян Иродьер, испанский композитор. HTTPS VK.com валу 320 миллионов 343 тысячи 802 6851 ЕСЦЛИТ М7 ВХБТКУ 4 PF35 миллионов 690 тысяч 456. История песни «Голубка», «Ла Палома». HTTPS HISTOR.ru РИАД БИОГРАФХИЕС Клавдия Ивановна Шульженко, Клавдия Шульженко. HTTPS BZIMRU AXLBNXJC 50 LDLZ3, наука, женского рода, Фатима Бутаева. HTTPS BZIMRU AY01 ЮЗДХВЛСКСК. 101 год назад родилась Гороховская Мария Кондратьевна, первая абсолютная олимпийская чемпионка по гимнастике среди женщин. HTTPS VK.com ВАЛЛ 148 миллионов 699 тысяч 928 10 тысяч 99. История одной песни. Оренбургский пуховый платок. HTTPS Рутуберу видео FD 868 Фе 13 C2 D 94 БА 6 АЦ 16 миллионов 397 тысяч 556. Людмила Зыкина «Оренбургский пуховый платок». Стихи Виктора Бокова. Музыка Григория Пономаренко. HTTPS Рутуберу видео 279 562 ФА 818 F2 E9 F7 F174 C54 F108 F8 C9 RWD. Песня «Цып-цып мои цыплятки». Слова Тему Талибова. Музыка Г. Гусейнли. Глава 31. Весенняя перезагрузка. Глава 31. Весенняя перезагрузка. Конец вечера прошел спокойно, по-семейному. Пили чай, разговаривали, малыши еще и еще раз, захлебываясь, рассказывали о своих впечатлениях от выступления в Кремле, о том, как их везли в большом автобусе, помогали раздеться, поправляли их одежду. Айдар и Айгуль со смущением подтвердили, что и с ними так же было. А Надя с усмешкой подумала, ну и заодно проверяли, нет ли под костюмами опасных предметов. Она-то всегда чувствовала взгляды охранников и каждый раз, как бы ненароком, показывала, кружась, что у нее под платьем ничего нет. Когда все напились и наелись, Вася с Алексеем подмигнули присутствующим мужчинам, и все они выстроились в ряд. Оказалось, они также приготовили дамам сюрприз. Недели две или три назад Володя при Васе стал мурлыкать забавную песенку, которую когда... то они с друзьями исполняли своим одноклассницами в далеком 10 классе как раз на 8 марта. Васю песенка привлекла, он попросил повторить, записал слова, и вот теперь наши кавалеры очень громко, под сопровождение Володиной гитары, запели. «Мы вам честно сказать хотим на девчонок, мы больше не глядим, они всю жизнь нам разбивают сердца, от них мучения нам без конца, сколько можно им песни петь, сколько можно капризы их терпеть, быть под наркозом их пленительных глаз и слышать каждый раз отказ. Опять отказ, а как без них прожить? А ну скажи, скажи, без них-то мы куда? Да просто никуда, недаром все века их носит на руках, и нам опять придется руки подставлять, мы вам честно сказать должны больше жизни, девчонки нам нужны, ну кто нам скажет, что приходит весна, ну кто покоя нас лишит и сна. Максим Дармидонтович и Александр Цфасман своими профессиональными голосами направляли мелодию, все остальные мужчины, по мере способностей, поддерживали, стараясь не заглушить звонкие молодые голоса. Пели все, даже всегда сдержанный Николай Николаевич с Антоном также присоединились к дружному хору. Под конец песенки молодые люди уже немного охрипли, но, под доброжелательную поддержку старших певцов, мужественно допели до конца. Гром аплодисментов и радостные крики были им наградой, все девушки сорвались с мест и подбежали к своим любимым, награждая их поцелуями и объятиями. Такой же несмелый поцелуй в щеку получил от Кармены Витик и от Тракторины Володя, что привело всех четверых в страшное смущение и удовольствие. Хозяй обнимал Марию и малышку Алисию, Максим Дармидонтович, свою матушку и Маруську, Цфасман, Симочку, Айдар, Айгуль, Антон, наших довольных кухарок и Анну, Ванну, и даже Николай Николаевич поцеловал руку нашей град, даме Аглае Сергеевне. Все обнимались и целовались, успех выступления был полный. Не скоро все успокоились, заставив на бис повторить песенку, а потом Цфасман попросил Володю передать ее для исполнения оркестром, уверив, что сам оформит его авторство как подобает. Парень сначала смутился, но потом согласился, вспомнив рассуждение Нади. Он сразу решил передать эти деньги в фонд обороны или купить что-то полезное для армии. Спел он и «Белые розы», но предупредил, что не всем они могут понравиться. Его колесики были приняты, как и предвидел Антон, как рационализаторское предложение, бумаги активно оформлялись, обещая изобретателю большие дивиденды. Потом мужчины еще раз переглянулись и стали раздавать подарки для всех присутствующих женщин. Малышки получили кукол, кухарки и заведующие, платки, а все остальные девушки, коробочки, их преподнесли, как положено, встав на одно колено и прижав вторую руку к сердцу. Надя боялась увидеть там традиционное обручальное кольцо, но, к ее облегчению, там были милые золотые часики. Все девушки ахнули от восторга, а потом со смехом стали поднимать грузного Максима Дармидонтовича, который никак не мог встать с колен возле своей матушки, которая также получила часики. Аглае подарок вручил Ник-Ник, смутив и ее, и себя. Смех, слова восторга и благодарности завершили это поздравление. А потом все спокойно разошлись, молодые люди отправились гулять в парке, все остальные – отдыхать. Надя с Васей тихо шли по заснеженной аллее, свежий снежок хрустел под ногами, было безветренно и тихо, девушка подняла голову и увидела голубое небо, по-весеннему уже чистое и бездонное, и радость вперемешку с грустью охватила ее, она тихо прижалась в любимому, заглянула в глаза и сказала: «Какой насыщенный день, я и устала, и очень довольна. Ты молодец, вы с Глашей молодцы, все прошло так здорово, я видел, как женщины утирали слезы, когда ты называла их имена, это ведь вся страна услышала, а представь, как их родные будут рады. Как думаешь, бабаня слышала концерт?» — тихо спросила девушка. «Песню про платок ведь я и ей посвятила, я маму совсем не знаю, так же, как и ты, а тебе она как мама была. Думаю, все слушали, вот удивились, небось, и не поверили, что это ты пела», — уверил ее парень. И действительно, через некоторое время Вася принес письмо от отца и бабани, которые писали, что все в деревне слушали концерт и не верили, что его ведет знакомая им девушка, но бабаня все равно гордилась и ходила счастливая и довольная. Как не хотелось девушкам отдохнуть, на следующий день они поехали в училище, чтобы вручить цветы и платки преподавателям. Да и узнать хотелось, смогли ли одногруппницы что-то сделать к празднику. Оказалось, что ничего не получилось, но девушки и здесь выручили соучениц. Марксен собрал всех в зале, включил приемник погромче, и все просто слушали концерт, удивляясь и не веря, что их знакомые так здорово выступают. Еще через некоторое время Николай Николаевич принес целую пачку фотографий, и все с радостью их рассматривали, вновь вспоминая все моменты концерта. Володя сразу забрал фото со Сталиным, сказав, что вставит его в рамку и повесит на стену. Ник-Ник отозвал Надю и Глашу в сторонку и сказал: «Вами очень довольны», — он выделил второе слово. Иосиф Виссарионович просил уточнить два момента: почему именно тюльпаны, и что вы хотите в награду. Но он предупредил, что только не самолеты или танки, а что, то для себя. Там Буденный предлагал вас медалями наградить, но ему сказали, что вы от них откажетесь, скорее всего, и он с улыбкой посмотрел на девушек. Было заметно, что комитетчик также очень доволен, что его не подвели. Девушки покивали, подтверждая предположение об отказе от медалей, а мужчина усмехнулся. Разговор продолжился. Почему тюльпаны? Надю удивил вопрос. Для нее, как и для остальных в будущем, всегда этот цветок был символом весеннего женского дня. Обычно дарит гвоздики, объяснил мужчина. Ну, это официальный цветок, символ революции. А тюльпаны одни из первых весной распускаются, объяснила девушка. А откуда их привезли? Заинтересовалась Глаша. Из Киргизии, там целые поля таких цветов, специально самолетом доставили, пояснил Ник-Ник. Ничего себе, ахнули в голос девушки. Но решили и в Москве в теплицах их высаживать, идея всем понравилась. А еще гиацинты, крокусы и нарциссы. У нас в детдоме одна из воспитательниц цветоводством увлекалась, в горшочках их выращивала. Как раз к марту они расцветали, объяснила Ник-Нику свои сведения девушка, на что он кивнул, запоминая. Вы, пожалуйста, всех, кто помогал с организацией концерта, поощрите там как-нибудь, без их помощи мы бы не справились, сказала Глаша, а Надя усиленно закивала головой, подтверждая ее просьбу, и добавила, и радийцев тоже, думаю, им было непросто. Да, идея с радио оказалась очень удачной, хотя и потребовала большой технической работы. Опыт решили продолжить, будут делать репортажи с разных событий. Можно концерты по заявкам трудящихся, разные телеспектакли, сказки и, не переживайте, всех уже отметили. Вы лучше про себя скажите, улыбаясь, сказал мужчина. А можно две просьбы? Одну я уже знаю, а вот про вторую еще подумаю, с улыбкой спросила Надя. Можно, все можно, я же говорю, вами очень довольны, подтвердил мужчина. На концерте меня заинтересовала Зинаида Ермольева, наша известная ученая. Я про нее в газете читала, хотелось бы с ней познакомиться, в ее лабораторию, если можно, попасть. Мужчина сделал себе пометку. И, конечно, наши знаменитые летчицы. Вот было бы здорово, если бы они к нам в детдом приехали, перед ребятами выступили, и Надя сразу подумала, а уж как будет доволен Славчик, словами не передать. И можно еще раз рассказать обо всем, что вспомнил Вова о действии летчиков в воздушных боях. Ну что же, подумаем, с такой же улыбкой сказал комитетчик. А вы что загадываете, какое желание? Обратился мужчина уже к Глаше. Я хотела бы пообщаться с Клавдией Шульженко, подруга невольно высказала и желание Нади, и она опять усиленно закивала головой, подтверждая и свое мнение. Ну что же, все эти желания выполнимы. А еще мы подумаем и скажем чуть позже, с улыбкой сказала Надя, и Глаша тоже кивнула головой, подтверждая, что им не стоит торопиться. Довольно потирая руки, Надя отправилась к себе и стала собирать в кучу все названия лекарств, которые они вспомнили общими усилиями с Володей. Надо было только придумать, как объяснить ученым происхождение их сведений. Пришло письмо и от Палыча, он написал названия лекарственных растений из Таиланда, которые входили в состав настоек, которые они возили, и тех лекарств, что и он вспомнил. Палыч писал, что тоже слышал концерт, всем понравилось, жена даже всплакнула. Дочка передает привет от себя и игрушек и ждет всех в гости. Володя решил ехать на следующей неделе, стал собираться, предварительно основательно закупившись опять консервами, колбасой и сладостями. Купили материал на платье жене и дочке, кукольную посуду и игрушечную коляску. Палычу хорошую шапку, варежки, носки на ноги, на культю специально связали мешочком, чтобы удобнее носить. Договорились, что в этот раз Володя едет дня на три, а скажут, что он в гостях у друга из клуба, или в поездке на испытании машины. Его все же записали на курсы шоферов, короче, отмазки придумают по ходу жизни. Получили письмо от Олеси, она писала, что весь их городок слушал концерт, всем очень понравилось, а она хвастала, что его ведут ее подруги, но не все верили. Посылку, которую ей собрали девушки, она получила и передает огромное спасибо и за платок, и за сладости, и за кофточку, что ей связали. Михась с удовольствием носит теплый пуловер под форму, у них сейчас еще холодно. В самом конце она призналась, что ждет ребенка, но рада, что ее родные смогли приехать к ним поближе, ей будет вместе с ними все же полегче. Самолеты в часть пришли, но пока их испытывают опытные летчики, но один из них точно получит ее муж, как лучший молодой специалист. Девушки порадовались за подругу, стали думать, что послать в следующий раз. Скорее всего, это будут детские вещички для будущего малыша. Передали письмо и от Гайдара он писал Михайлову и отдельно Наде. Сообщал, что устроились строитрядовцы хорошо, были готовы 3 больших барака, но уже началось строительство сразу 4 домов, идет активное соревнование за квартиры в них. Рисунок с ее кирпичиком попал в нужные руки, прошел в пробная кладка стены из них, всем очень понравилось, и решили активно применять их на стройке. Гайдар просил Надю узнать судьбу своего сценария по сказке о мальчишке-бальчише, который он передал на киностудию. И Надя с удовольствием поняла, какое второе желание она попросит у Николая ее Николаевича, снять фильм по итоговому сценарию. Когда, то в 70-е годы этот фильм пользовался большим успехом, все девчонки были тайно влюблены в главного героя, мальчиша, кибальчиша, а мальчишки хохотали да упаду над словами плохиша, который все кричал буржуинам: «Меня подождите, я только штаны подтяну». Если в то время фильм был так популярен, что говорить про сейчасшних детей, если его правильно снять, он произведет фурор не хуже знаменитого Чапаева или других героических фильмов. Короче, решено, они снимают кино, и с этой несколько неожиданной просьбой она и пошла к Ник-Нику. Она уже представляла Володю в роли мальчиша, а Витька, плохишем, нужен был только хороший режиссер, а деньги для фильма она и свои авторские вложить может, как спонсор или продюсер. Еще не было таких понятий, но ведь никто не мешает их ввести в жизнь, раз желание может быть любым, грех этим не воспользоваться. И детишек из детдома можно привлечь к съемкам, и снять фильм где-нибудь на юге, например, в Ялте, там ведь была в будущем киностудия, почему бы не открыть ее сейчас. Фантазия девушки бурлила, она сама загорелась этой идеей, и все вывалила на Ник-Ника, который такого явно не ожидал. Но обещание выполнять надо, чтобы быть хозяином своих слов. И комитетчик ушел в глубоких раздумьях, а девушка пошла озадачивать Вову и Витька, будущих актеров ее замечательного фильма. А он точно таким будет, она приложит все усилия, тем более, что основная канва фильма в ее памяти отлично отпечаталась. https://okruvidia.24.863.246.906. Честно говоря, мы вам честно сказать хотим. Группа «Цветы». Автор музыки Сергей Дьячков. Автор слов Михаил Ножкин. Глава 32. Исполнение желаний. Глава 32. Исполнение желаний. Исполнение совместного желания Глаши и Нади о встрече с Клавдией Шульженко свершилось буквально через пару дней. На выходные Ник-Ник предупредил их, что к обеду она приедет к Михайловым, ей так удобнее. Девушки с утра приготовили угощение и с нетерпением ждали приезда певицы, и уже скоро они услышали шум мотора и увидели, как Шульженко выходит из машины. Поприветствовав ее на крыльце, все зашли в домик. «А у вас очень мило», — с улыбкой оглядела Шульженко их незамысловатое хозяйство, приведенное общими усилиями в порядок. Она первая начала разговор, чувствуя небольшое смущение девушек. «Мне очень понравился концерт, так душевно и необычно, и я никак не ожидала, что на такое ответственное мероприятие пригласят именно меня, мы же в основном выступаем в Ленинграде». Действительно, с 37 года Клавдия Шульженко вместе с мужем Владимиром Королли выступали в ленинградском джаз-оркестре под управлением трубача и дирижера Алексея Семенова. «Вы ведь осенью стали лауреатом первого всесоюзного конкурса артистов эстрады. Ваши песни Чилита, девушка, прощай и записка произвели на жюри и зрителей неизгладимое впечатление. Видимо, поэтому вас и выбрали», — уточнила Надя. «Но я ведь была только четвертой, но все равно, очень приятно», — со смущенной улыбкой сказала певица. «Как вам, голубка?» — спросила Надя. «О, прекрасно», — сразу оживилась Клава. «Такое впечатление, что я ее когда то пела, а сейчас вспоминаю давно забытое. Очень душевная песенка». Надя только улыбнулась, соглашаясь с тонким замечанием певицы. Так оно и было в действительности, Шульженко ее уже пела в действительности. Несколько натянутую атмосферу разбила неугомонная Маруська, которая залетела в помещение, узнав, что ее любимые воспитательницы сегодня в своем домике. Она остановилась на пороге, увидев, что девушки не одни, а потом, с присущей ей непосредственностью, поздоровалась. «А я вас знаю, вы такую чудесную песенку пели. О, голубка моя!» — и она очень точно воспроизвела первые слова песни. Все с удивлением посмотрели на нее. «Как ты могла ее слышать? Вы же позже выступали», — спросила с недоумением Глаша. «А нас рано привезли и разрешили все посмотреть и послушать», — чуть двери приоткрыв, только предупредили, чтобы мы тихо стояли. Мы почти весь концерт так смогли услышать. Девушки только переглянулись и улыбнулись. Наш пострел везде поспел, это точно про девчушку. Какая милая девочка. Ты тоже хочешь стать певицей? Да, я буду петь в Большом театре, как Максим Дармидонтович. Уверенность девочки была несгибаемой. А у вас есть дети? Спросила Глаша, поправляя косички Маруськи. Да, сынок Игорь, ему 8-й год, осенью в школу пошел. Он часто на наших с мужем репетициях бывает, но певцом стать не хочет. Говорит, что 2 артистов достаточно. Это он вслед за бабушкой, мамой мужа повторяет. И певица улыбнулась, и последний лед растаял. Все сели за стол, пили чай, общались. Шульженко тоже спросила, почему их редко можно увидеть на всяких светских мероприятиях. В этот террариум единомышленников добровольно соваться, нет уж, увольте. Девушке вспомнилась знаменитая фраза Фаины Раневской, и все рассмеялись, настолько она была выразительной. «Меня же там съедят без соли и хлеба, молодая, никому ранее неизвестная, а сейчас под таким сильным покровительством находится. Явно, что, то здесь не так», с нескрываемым ужасом выпалила девушка, и все еще раз улыбнулись. «Лучше с приятными людьми общаться», и Надя выразительно посмотрела на смутившуюся певицу. «Посмотрите вот это, думаю, эта незамысловатая мелодия вам подойдет, но, возможно, придется сменить тональность, сами решите». Голос Шульженко все же отличался от более высокого звонкого голосочка Гелины Великановой, которая первая исполнила песню, о которой говорила девушка. «Только, пожалуйста, сами ее зарегистрируйте на мое имя и композиторам укажите Максима Петрова», и Надя протянула листок, где записала ноты и слова весенней песенки, которую в свое время очень ругали за мещанство и безыдейность, но безусловно любили, ландыши. Надина мама очень любила эту простенькую, но очень мягкий знак милую песенку, и девушка надеялась, что сейчас, после успеха голубки, и ландыши приобретут свою славу и не подвергнутся несправедливой критике. «Ты сегодня мне принес не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии, протянул мне робко ты очень скромные цветы, на они такие милые ландыши, ландыши, светлого мая привет, ландыши, ландыши, белый букет пусть не ярок их нарядно, так нежен аромат в них весны, очарование и словно песенка без слов, словно первая любовь, словно первое признание, ландыши, ландыши, светлого мая привет, ландыши, ландыши, белый букет». При расставании Клава крепко пожала им руки и поблагодарила за угощение и прием. Расстались обоюдно довольными, договорились о продолжении сотрудничества, а девушки добавили в свои коллекции автограф певицы. Следующее желание о встрече со знаменитыми летчицами тоже совершилось достаточно быстро, но она прошла не в детдоме, а в большом зале, где собрали школьников из нескольких учебных заведений района. Присутствовали, конечно, и всех не дети. И хотя Славчик был младше всех, его взяли, да и невозможно было не взять, глядя в эти умоляющие голубые глаза. Хотя детей собралось очень много, в основном это были мальчишки среднего возраста, 10-12 лет, порядок у зала был потрясающий, детям из будущего можно взять в пример. Но когда летчицы вышли на сцену, пацаны все же не выдержали, закричали, застучали, зааплодировали, приветствуя героинь. Но только организатору встречи стоило сделать знак, все дисциплинированно умолкли и расселись по местам, слушая интересный рассказ героинь. 3 летчицы, совершившие беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на самолете Ан-37 «Родина», первыми из женщин, получившие звание Героя Советского Союза, рассказывали, что они летели чуть более суток, 24 часа 29 минут. Преодолели расстояние в 6450 километров, сменяя друг друга у штурвала самолета. Они показали свой путь на карте, а дети только ахали, настолько он был длинным. У каждой из летчиц за спиной к тому времени уже было по несколько рекордных перелетов. Самой богатой летной биографией обладала Гризодубова, дочь знаменитого русского пилота Степана Гризодубова, которая впервые поднялась в воздух вместе с отцом еще в раннем детстве. К 38 году она была, пожалуй, самой знаменитой советской авиатрисой, так в предвоенные годы называли женщин, летчиц. В ее активе были работа инструктором в летных школах и пилотом в агитационной эскадрилье имени Максима Горького. Кроме того, в октябре этого же года Валентина Гризодубова установила 5 мировых женских авиарекордов на легкомоторных самолетах. В одном из таких полетов участвовала и Марина Роскова, самая молодая из трех будущих героинь. Она вместе с Валентиной Гризодубовой совершила перелет на легкомоторном гоночном самолете Air-12 по маршруту Москва-Актюбинск, поставив международный женский рекорд в этом классе перелетов. Следующий рекордный перелет она выполнила в июле этого же года в экипаже под командованием Полины Осипенко. Она была самой старшей среди трех летчиц, готовившихся к сверхдальнему перелету. За плечами Осипенко была Качинская школа летчиков, в которую ее приняли только после того, как она попросила о вмешательстве наркома обороны Климента Ворошилова, служба в истребительной авиации. Все эти полеты стали частью подготовки Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Росковой к будущему сверхдальнему перелету. Летчицы рассказывали действительно настолько интересно, что и Надя заслушалась. Затаив дыхание, она слушала о трагических обстоятельствах окончания полета, когда из-за сложных погодных условий летчицы не смогли найти нужный аэродром, а очутились с пустыми баками ближе к побережью Охотского моря. Гризодубова, будучи командиром самолета, приняла решение о жесткой посадке в лесу. Росковой был отдан приказ прыгать из самолета, спустя 10 дней ее нашли в лесу живой. Гризодубова и Осипенко остались в самолете и также выжили в аварийной посадке. Мальчишки затаили дыхание, слушая это, а потом разом выдохнули от радости и аплодировали смелым летчицам. Надя также хлопала вместе с ними. Кроме того, она радовалась, что ее предупреждение о гибели Полины в мае 1939 года было очень серьезно воспринято, и тот роковой тренировочный полет, в котором она в реальной истории погибла вместе со знаменитым летчиком Анатолием Серовым, мужем знаменитой актрисы, не состоялся, и они остались живы. Рассказ закончился, но никто не хотел так быстро расходиться. Мальчишки всеми силами старались протолкаться к героиням, хотя бы постоять рядом, потрогать их форму, а самым счастливым удалось сфотографироваться с летчицами. Володя посадил Славчика на шею, Надя шла впереди, им, хоть и с трудом, но удалось пробраться на сцену. Летчицы ее узнали, приветствовали улыбками, и даже сфотографировались все вместе, поставив счастливого Славчика между собой. Володя протянул Валентине свои заметки об особенностях воздушных боев, сказав, что их передали испанские летчики и специалисты, служившие на востоке страны, объяснив, что это практический опыт, который надо шире развивать в войсках. Гризодубова кивнула, по ее лицу было видно, что она очень серьезно заинтересовалась этими бумагами. Договорившись с фотографом о том, как он передаст им фото с летчицами, они с удовлетворением покинули зал. Еще несколько камешков в колею истории было успешно брошено. А как Славчик сиял от восторга, не передать словами. С выполнением следующего желания, встречи с учеными, произошла некоторая заминка, но она только обрадовала наших героев. Надя в который раз переписывала и сортировала все записки и думала, все время думала, что поймут ученые в этих, им самим непонятных названиях лекарств, и как все же объяснить их происхождение. Тут пришел Володя и подал неожиданную, но всеобъясняющую идею. Многие уже видят, что рядом с тобой ходят люди в черном, хотя никто ничего точно не знает. Давай скажем, что эти бумаги передали некие агенты из-за границы и просили нас отдать их по назначению. Идея хорошая, она объяснит и тайские лекарства, точнее, это пока сиам. Да, решено, чем таинственнее, тем лучше, но надо сделать так, чтобы никто ничего не видел из наших комитетчиков. Все получилось просто замечательно. Они с Володей ходили по лабораториям, с большим интересом и непониманием смотрели на работу ученых, и, выбрав минуту, дружески подмигнув одному молодому лаборанту, парень незаметно сунул ему в карман конверт с бумагами, шепнув доверительно и таинственно: «От наших людей оттуда», и он сделал неопределенный, но очень выразительный жест. Сверху бумаги из Сиама, нашему человеку, и он еще сильнее понизил голос, удалось зарисовать и записать название растений, которые там употребляют для создания неких настоек, говорят, очень полезных. Передайте, кому надо, и он резко отошел в сторону. Молодой человек, явно польщенный доверием, поминутно оглядываясь, почти на цыпочках, тоже отошел от него. А у Нади всплыли в памяти давно прочитанные в какой-то статье или книге слова, и она также шепнула сидящей рядом лаборантке: «Плесень среднеазиатской дыни – самая лучшая от пиар-работы, самое насыщенное для выращивания культуры». И не обращая уже внимания на удивленный взгляд девушки, вышла из помещения, потянув за собой и парня. Самой Зинаиды Ермольевой они не застали, но так было лучше, она бы не поверила их таинственным знаниям, а вот молодые люди были явно заинтересованы, и все передадут, как надо и кому надо. «Бонд, Джеймс Бонд», с улыбкой поклонился ей парень, «очень приятно, а я Надин, его помощница, смешать, но не выбалтывать, верно?» И они со смехом пошли к машине, которая привезла их сюда. Камешки хрустели у них под ногами, как и те, что они бросили сейчас. Даже если антибиотики и другие лекарства будут изобретены на полгода раньше, это будет огромный прорыв, сотни, тысячи людей будут спасены. И они вздохнула и с облегчением. https://rutuberu.video/273/71b47@2-975b956/c/r/wd-landyshe Музыка, Оскар Фельдсман, слова, Ольга Фадеева, поет, Гелена Великанова. https://vk.com/42735793/2875 История песни «Ландыши». Глава 33. Весенние хлопоты. Глава 33. Весенние хлопоты. Март и апрель пролетели, как одно мгновение. Девушки серьезно налегли на учебу. Надя с Глашей решили не только сдать экзамены за второй курс, но и часть предметов за третий, чтобы доздать оставшиеся и завершить свое обучение зимой 41-го года, постаравшись подтянуть и Айгуль, чтобы и она встретила будущие военные события дипломированным специалистом, насколько это было возможно. То же самое решила и Сима, хотя она все больше уходила в роботу профессиональной певицы, диплом еще никому не был лишним. Кроме того, Надя с помощью Володи и других детей детского дома писали сценарий к фильму о мальчише. Володя тоже видел этот фильм, и они с удовольствием вспоминали смешные сценки из него, добавляя их в основу сценария Гайдара. По совету Володи, в сценарий ввели знаменитую сцену, когда на ослабевшие ряды мальчиши шли буржуины в форме, повторяющие германскую, своеобразный ремейк на психическую атаку белогвардейцев-коппелевцев из фильма «Братьев Васильевых-Чапаев». Но были введены и элементы тактики из будущего, мальчиши окружали и брали в своеобразный котел часть войска буржуинов, делали на них засаду, мальчишки копали глубокие рвы для укрытия от атак, действовали малыми группами, и так далее. Все это придумали в надежде на то, что эти сцены всплывут в памяти других мальчишей, когда начнется настоящая война. Так же, как и в фильме из будущего, и у них появился дядя на 518, агент-лазутчик буржуинов, на роль которого, как и в том фильме, они сразу назначили знаменитого актера, комика, Сергея Мартинсона. Между Москвой и Комсомольском, на Байкале, именно так назвали свой новый город первостроители, шел постоянный обмен письмами, в которых Аркадий Петрович не только обсуждал сценарий фильма, но и рассказывал все новости строительства. А оно шло очень бурно, найдены кирпичики, либо позволяли строить быстро, аккуратно, экономя строительные материалы. К большим холодам был построен первый дом, в котором и получили квартиры, как и было обещано, лучшие строители, причем образовалось много молодых семей, и уже был заложен фундамент большой больницы с родильным отделением на 20 коек. Надя, посовещавшись с Володей, в одном из писем нарисовала план типичной квартиры, за основу взяв традиционную хрущевку, но улучшив ее, с большой кухней, раздельными туалетом и ванной, и раздельными же комнатками. В середине апреля к девушкам вновь подошел Ник и сказал, что их опыт организации концерта для лучших людей страны решили повторить к 1 мая, также собрав передовиков, которых наградят медалями и орденами, но в этот раз состав будет смешанным. И опять Наде вспомнились телепередачи «А ну-ка, девушки и а ну-ка, парни», которые были популярны в 70-е, 80-е годы в СССР и породили массу конкурсов, подражаний, волной разлившихся по всей стране. Технические работники были теми же, и они были обрадованы, что вновь работают с девушками, благодарили за то, что их труд был высоко оценен. Второй раз сценарий сочиняли уже все вместе, привлекая Ирину, и Витька, и даже Аглаю Сергеевну. Получилась некая смесь конкурсов на свадьбу, с традиционными заданиями завязать галстук мужчине для девушек и запеленать куклу для парней, с другими забавными конкурсами. Лучшие люди страны пыхтели и смеялись, когда должны были чистить картошку с закрытыми глазами на время, забивать гвоздь, а потом его вытаскивать, и выполняли прочие приколы. В качестве презента в этот раз выступали ландыши, которые раздавали из корзинок под соответствующую песенку Клавдии Шульженко. Бравые милиционеры исполнили вспомнившуюся Наде забавную песенку про папу, который все может, с немного измененными словами. «Сколько песен мы с вами вместе спели маме своей родной, а про папу до этой песни не было ни одной. Папа может все, что угодно: плавать брассом, спорить басом, дрова рубить. Папа может быть кем угодно, только мамой не может быть, только мамой не может быть. Папа дома, и дом исправный, газ горит и не гаснет свет. Папа дома, конечно, главное, если мамы случайно нет. Папа может, все что угодно: плавать брассом, спорить басом, дрова рубить. Папа может быть кем угодно, только мамой не может быть, только мамой не может быть. И с задачкой у трудной самой папа справится, дайте срок, мы потом уж решаем с мамой все, что папа решить не смог. Папа может все, что угодно: плавать брассом, спорить басом, дрова рубить. Папа может быть кем угодно, только мамой не может быть, только мамой не может быть. Папа может все, что угодно: плавать брассом, спорить басом, дрова рубить. Папа может быть кем угодно, даже мамой он может быть, если мамы вдруг в доме нет. Под эти слова мужчины получали чемоданчики с инструментами. Еще одну задумку Володи, который вспомнил про нее тогда, когда, спохватившись, не смог найти в нужный момент необходимый ему молоток. Для Глаши Надя вспомнила песенку, которую когда-то очень любила петь тетя, сестра отца, когда иногда ее упрекали, что она из деревни и всегда останется деревенской. Тогда она пела, проговаривала: «Я помню, прошлым летом ты мимо проходил, зачем теперь заметил, со мной заговорила, нынче до рассвета хмелеешь без вина, и я на все на это сказать тебе должна, я ж деревенская, я деревенская, ты не смотри вокруг, ты погляди сюда, и спеть смогу, и сплясать смогу, я полюблю кого, так навсегда, ох, доля драля моя такая доля, полюблю, так навсегда, меня моим подружкам за пояс не заткнуть, мне муж, конечно, нужен, но не какой-нибудь, ты с городом прощайся и сердце не тревожь, такой, как я, хозяйки теперь и не найдешь, я деревенская, ты не смотри вокруг, ты погляди сюда, и спеть смогу, и сплясать смогу, я полюблю кого, так навсегда, ох, доля драля моя такая доля, полюблю, так навсегда, я деревенская, ты не смотри вокруг, ты погляди сюда, и спеть смогу, и сплясать смогу, я полюблю кого, так навсегда, ох, доля драля моя такая доля, полюблю, так навсегда, ох, драля, такая доля, полюблю так навсегда, ох, драля, такая доля, такая воля, полюблю так навсегда. И вдруг произошло то, что никто не ожидал. Под эту задорную песенку в круг вышли женщины, девушки, и начали такой перепляс. Так задорно они стучали каблуками, так весело подмигивали мужчинам, что и те не выдержали и пошли вокруг них в присядку. Все стали хлопать, поддерживая танцоров, а операторы только успевали крутить ручку своих камер, снимая, по совету Нади, все происходящее на кинопленку. Чуть позже эти кадры вошли во все сборники новостей, которые показывались перед фильмами в кинотеатрах. Все плясуньи, и остальные женщины тоже, в этот раз получили красивые Павлова, посадские платки, а также уже традиционные корзины с угощением. Праздник всем очень понравился, все были отмечены и остались довольными. Впервые 1 и 2 мая сделали едиными выходными днями для всей страны, работали только непрерывные производства, дежурные и, к сожалению, Наде и Васе, доблестная милиция вовсю дежурила на улицах и в парках, а там проходили поистине массовые гуляния, прямо на подмостках посередине тротуара выступали как профессиональные, так и самодеятельные артисты, повсюду слышались звуки баянов и гитар, люди пели и плясали от души, выступали все, и Володя со своей гитарой, вокруг которого столпилась молодежь, и Сима с Александром, и Глаша, и, конечно, Надя, которая вспоминала все уже сочиненные и удивлялась, как много замечательных песен она успела выпустить в этот мир. Работали все кафе, рестораны и прочие питейные заведения, но особым успехом, как и в будущем, пользовались шашлыки, которые делали на больших и малых мангалах. Еще одной придумке, воспоминании Володи, запах горячего мяса расходился в весеннем воздухе, пройти мимо было просто невозможно. Хотя спиртное продавалось свободно, особо пьяных не было, а особо уставших товарищей по возможности отводили по домам или отправляли проспаться в специально оборудованные помещения. В отдельных уголочках Москвы были оборудованы места для продажи разных самодеятельных изделий, и среди традиционных бабушкиных носков и варежек можно было увидеть и красивые воротнички, пелеринки, манжеты и прочие милые вещи, связанные и девочками детского дома. Рядом продавали и чемоданы на колесиках, велосипеды с моторчиками, самокаты-чемоданчики с разными видами инструментов и прочие изделия фирмы «Володя энд Хуанной мастерской», которая уже разрослась почти в три раза и выполняла с огромной прибылью и удовольствием все придумки парней. Г. Улил и детский дом, но сначала был приведен в порядок отдохнувший за зиму парк, расчищены дорожки, вскопаны и посажены три большие грядки под первую весеннюю зелень, а потом были и шашлыки, и пирожки, и прочие угощения на свежем воздухе. Пользуясь веселой праздничной неразберихой, Володя вечером тихо исчез из детского дома, он поехал к Палычу. Вез он за собой чемодан на колесиках, наполненный подарками и угощением к празднику, но уже на вокзале с удовольствием заметил, что не один он такой крутой, подобные чемоданчики уже были в руках многих пассажиров. Выйдя на уже знакомой станции, Володя сразу услышал звук инструмента и голос Палыча, который играл какую-то бравурную мелодию. Подойдя поближе, чтобы его заметили, он послушал вместе со всеми марш из кинофильма «Цирк», «Широка страна моя родная». Эту песню пели все с удовольствием, в том числе и Володя, настолько она соответствовала сегодняшнему праздничному дню. Доиграв и допев до конца, Палыч поклонился почтеннейшей публике, убрал инструмент в чехол и, объявив, что к нему приехал родственник, покинул здание вокзала вместе с парнем, к небольшому неудовольствию присутствующих. Дома их уже ждали жена и дочка мужчины, которые как раз пришли с демонстрацией. Жена немного поворчала на Палыча, что он никак не сидит дома, а он в ответ сказал ласково, что в такой день у всех должно быть веселое настроение, а как его создать, как не с помощью хорошей песни. Быстро разобрали подарки под радостные охи и ахи женщин, большой и маленькой, накрыли стол, сели за праздничное угощение, посидели дружно и ладно, но и женщинам не терпелось похвастаться своими обновками, а мужчинам пошептаться, поэтому после обеда дамы упорхнули по соседкам, а Володя стал рассказывать Палычу, как он сыграл роль Джеймса Бонда. Посмеялись, но было видно, что Палыч доволен. Рассказал Володя о только что полученном долгожданном письме от Калашникова, ответ которому он еще не написал. Володя собирался писать подробно и тщательно описывать все детали знаменитого автомата, но мужчина посоветовал не торопиться, подкидывать идеи, камешки постепенно. Он вообще был довольно скептически настроен, даже зная все детали оружия. Они могли пока изготовить лишь его деревянную копию, которая, к сожалению, никак не могла быть применена. Как и предупреждала Надя, они не знали ни состав металла, из которого изготовлены детали, ни многие другие технические характеристики оружия. Приунывшего парня Палыч подбодрил словами, что все равно это дело нужное и дельное, и продолжать переписку надо обязательно. Переночевав у Палыча, утром Володя помог наколоть ему дров, даже вскопал небольшую грядку, поиграл с дочкой мужчины. Палыч уже официально оформил отношения с Полиной и усыновил Валюшу, к их большой радости и общему удовлетворению. Днем Палыч посадил Володю на какой-то проходящий поезд, переговорив потихоньку с проводником и сунув ему что-то в руку. Парня посадили в техническое подсобное помещение, где он чудесно отдохнул на тюках с постельным бельем, матрасами и подушками. Договорились писать, поскольку на лето детдом уезжал к морю. Володю особо не спохватились, лишь Рина и Ник-Ник посмотрели внимательно, но спрашивать не стали. После праздников все были настолько утомлены, что уже не сопротивлялись, когда через несколько дней Ник-Ник сказал, что Надю и Глашу выдвинули на премию Ленинского комсомола. Это была еще одна Надина оговорка, она как-то удивилась, почему Аркадий Петрович Гайдар не имеет наград, и как раз предложила ввести такую премию, которая в реальной истории существовала с 70-х годов. Гайдар первым получил красивый значок лауреата, а Глаша и Надя стали соответственно вторыми-третьими награжденными. Еле дождавшись конца мая и окончания учебы, сдав на отлично все экзамены, весь детский дом стал дружно собираться на киносъемку фильма, которая должна была состояться в Ялте, на берегу Черного моря. Уезжали все, оставляя домик для ремонта, поэтому сборы были тщательными, но очень нетерпеливыми. Всех ждало море, лето, кино. https://rutuberu.video/68/870/3f5e8/7/2 731/261/264/e348/fr/wd. Сказка о мальчишек и бальчише. 1964. https://rutuberu.video/7c/60/1079/d/40/c/4/1073/d/63/d/72/fd/462/rwd. Папа может все что угодно. СЛ. Михаил Танич, Мус. Владимир Шаинский. https://rutuberu.video/0f1b79e8578715d75849df5c77f66f9rwd. Я деревенская. Автор музыки. Виктор Темнов. Автор стихов. Петр Черняев. Глава 34. Лето. Артек. Кино. Глава 34. Лето. Артек. Кино. Великое переселение детдома на юг должно было произойти в несколько этапов. Сначала вся администрация во главе с Анной Ивановной, которая юридически, но не фактически, являлась директором детского дома, что всех устраивало, вместе с Николаем Николаевичем, Аглаей Сергеевной и Надей поехали на юг на поезде до Симферополя, поскольку, к удивлению девушки, поезда шли пока только туда, дальше железной дороги не было. Потом машиной они должны были добраться до Ялты, а затем только до Артека. Основанный официально в 1925 году оздоровительный детский лагерь в Крымском урочище Артек был первоначально предназначен его основателем, председателем ЦК РОК, Российского общества Красного Креста, Зиновием Петровичем Соловьевым, для лечения детей, больных туберкулезом. Но постепенно лагерь стал расти, расширяться, превратился не только в оздоровительный, но и пионерский, куда мечтали попасть все дети страны Советов. Согласно распорядку, идеологическому воспитанию школьников в Артеке отводилось около 2 часов в день, как бы ни напирал Соловьев на медицинскую составляющую детского лагеря. С первых лет работы Артек стал кузницей кадров для будущего комсомольского и партийного актива. Но санаторий есть санаторий, Соловьев распорядился, чтобы артековцы спали не менее 11 часов в сутки, был обязателен послеобеденный сон. Мало кто из советских пионеров поздних годов знал, что раз и навсегда устоявшемуся распорядку дня в летнем лагере с его обязательным послеобеденным тихим часом, многими ненавидимым, они обязаны именно Зиновию Соловьеву. Это с его заботливой руки день юного артековца начинался с зарядки, заправки кровати, умывания и растирания жестким полотенцем. В распорядок дня входил и обязательный труд. Пионеры убирали прилегающий парк, чистили пляж, помогали соседней сельхозкоммуне, в основном собирали виноград, фрукты, сено. К лету 40-го года в Артеке работали уже 4 лагеря: Верхний, Нижний, Суоксу и 15 Ядача. Причем в каждом проводилась своя линейка, было свое знамя, свой старший вожатый, своя культурная программа. Но утро всех отдыхающих пионеров начиналось одинаково, с приветствия, которое было заведено еще Зиновием Соловьевым. Всем, всем, всем доброе утро. В юбилейном 40-м году в лагере должны были побывать 5150 пионеров. Шагая по аллеям лагеря, разыскивая нужных им людей из администрации, Надя с удовольствием наблюдала очень активных детей, одинаково одетых в шорты, простые майки и полотняные панамки на головах. Все были чем-то заняты, похожи на деловито снующих по своим делам мурашиков. Ребята учились грести, плавать, фотографировать, кататься на велосипеде, изучали азбуку Морзе, составляли гербарий, делали модель аэроплана, играли в футбол и баскетбол, шахматы и шашки, читали или что-то мастерили в беседках, все были заняты, все кипело жизнью. Это бурное кипение очень всем понравилось, все единодушно решили, что и всехним детям скучать не придется. В одном из уголков лагеря Надя с удивлением увидела операторов, которые снимали, как дети маршируют под веселую песенку. Оказывается, здесь снимался документальный полуторачасовой фильм «У теплого моря», а съемками руководил режиссер Николай Соловьев. Фильм должен был выйти специально к 15-летию Всесоюзной детской здравницы. Надя заговорила с режиссером, объяснив, что здесь также будут проходить съемки, но художественного фильма, и посетовала, что они пока не могут найти режиссера для него, желательно уже имеющего опыт работы с детьми, непрофессиональными актерами. Соловьев обещал переговорить на киностудии, поискать подходящего специалиста. Договор с администрацией о размещении детей в одном из корпусов нижнего лагеря, самого близкого к морю и самого удобного, был быстро заключен. Представитель лагеря посетовал, что у них нет автобуса, поэтому невозможно вывести детей на экскурсии, да и до совхоза, где дети работают, они добирались пешком, что было неудобно. Надя сделала себе заметку и пообещала посодействовать, можно было купить автобусы как раз из авторских денег, которые она и планировала потратить на съемку фильма. Затем все вернулись в Симферополь и прилегли отдохнуть перед обратной дорогой. Затем пришли на вокзал и уже стояли на перроне, ожидая поезда, но только сейчас заметили отсутствие Аглаи Сергеевны, которая пришла, почти прибежала, перед самым отходом состава. Только в вагоне, отдышавшись, она коротко бросила удивленной Наде. Пыталась найти нашу дачу, она была до революции здесь, на окраине. Но город так разросся, все так изменилось, что уже и не найдешь ничего. Это был первый раз, когда Аглая приоткрыла кусочек своего прошлого, совсем никому неизвестного. Долго ехали молча, а потом Надя стала потихоньку бормотать, вспоминая стихотворение Геннадия Шпаликова, которое, как никакое, лучше всего подходило к этой ситуации, лишь немного изменив конец, убрав упоминание года. По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне. Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне путешествие в обратное бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути, а не то рвану по следу, кто меня вернет, и на валенках уеду в очень давний год, и тогда я угадаю там, где, боже мой, будет мама молодая и отец живой. И опять все очень долго молчали, думая каждый о своем, прошлом и будущем. И также молча ехали до самой Москвы. Глаза Аглаи были припухшими, видно, она плакала украдкой, но никто ничего не сказал, сделав вид, что все в порядке. А потом было возвращение в детский дом, многочисленные хлопоты и заботы. Этот случай почти забылся, пока однажды поздно вечером в комнату Нади не постучалась Аглая и не сказала: «Я бы хотела официально усыновить Вячеслава и заменить его ненастоящую фамилию на мою подлинную, Гагарин, я ведь в девичестве была княжна Гагарина. Это можно сделать, мне не хотелось обращаться к Николаю Николаевичу, он вполне порядочный человек, но все же он человек системы. Прошу вас помочь мне в этом вопросе». Надя настолько растерялась, что несколько минут молчала. В ее голове вдруг раздался голос Мессинга, который пророчил Славчику, что он когда-нибудь взлетит на такую высоту, где никто не был. Гагарин. Неужели именно Славчик будет первым космонавтом, ведь такое совпадение неспроста, правда, имя другое и вся биография, но фамилия, знаменитая на весь мир княжеская фамилия простого смоленского парня, крестьянина и крестьянского сына. Аглая пристально смотрела на девушку, и справившись с волнением, Надя ответила, что узнает и сделает все, что от нее потребуется. Надя долго не могла уснуть, ворочалась, думала о том, насколько их камешки могли изменить историю, и не пойдет ли она совсем по другому пути, чем было раньше. Но решив, что сделанного не вернуть, и про все изменения они смогут заметить только много лет спустя, она уснула, но утром рассказала о разговоре Володе, которого также потрясло это совпадение фамилий. Решив наблюдать за ситуацией, они расстались. Надо было думать, как отправлять детей в Артек, поездом или на автобусах, которые уже смогли приобрести с помощью Николая Николаевича. На автобусах было бы дольше, но интереснее, можно было бы останавливаться в необычных местах, посетив по дороге многие города. Но препятствовало отсутствие инфраструктуры, еще не было оборудованных стоянок, мест питания и отдыха, а брать с собой продукты и готовить в полевых условиях, или несколько дней кормить детей сухомяткой, никому не хотелось. Решили предварительно, что на автобусах поедут кухарки, которые повезут новую посуду, большой запас продуктов, постельное белье, игрушки, канцелярию и книги, спортивный инвентарь, простые велосипеды, и они же с моторчиками, скейты и прочие мальчишеские приблуды. Всем не хотелось обременять этими проблемами администрацию лагеря, там и так было несколько напряженно с оборудованием. Потом решили все это не забирать, а оставить в подарок артековцам, приведя все в порядок. Кухарки должны были приехать раньше, все выгрузить, приготовить корпус к приему детей и вновь вернуться в Симферополь, чтобы затем отвезти на автобусах всех на места расположения. Детей все же решили отправить на поезде, осуществив таким образом большую часть пути, но опять понадобилась помощь Николая Николаевича. Надо было выкупить большую часть купе в одном вагоне, чтобы все сидели рядом, оформить все документы на детей и сопровождающих, собрать вещи, обновив многим одежду и обувь на лето, и сделать еще массу необходимых приготовлений, чтобы немного отдохнуть от всех забот, от которых уже голова шла кругом, решили сходить всем коллективом в кино, тем более, что на экраны вышел новый детский фильм о коллизиях и перипетиях жизни советского мальчика, патриота в 30-е годы. Он так и назывался, «Патриот», и рассказывал о том, что, стремясь заменить погибшего брата, пограничника, главный герой фильма, Коля Новиков, убегает из дома, чтобы попасть на Дальний Восток. Несмотря на несколько наивный сюжет в духе этого времени, фильм понравился и детям, и нашим попаданцам. Подкупала достаточно естественная игра детей, чувствовалось, что они не боятся камеры и ведут себя, как в жизни. Надя обратила внимание на имя режиссера, Ян Фрид. Она вспомнила, что в будущем он прославится замечательными музыкальными фильмами, «Прощание с Петербургом», о пребывании в России Иоганна Штрауса, сына, «Собака на сене», снятый по пьесе Лопе де Вега с Михаилом Боярским и Маргаритой Тереховой в главных ролях. Вызывали большой интерес в будущем и другие его фильмы, «Летучая мышь», «Паперетти» и «Штрауса» с Юрием и Виталием Соломиными, Людмилой Максаковой, «Сильва», «Паперетти» и «Кальмана» с Иваром Калнынишем, «Благочестивая Марта», по пьесе Тирса де Малина, с Маргаритой Тереховой и Эммануилом Виторганом, «Дон Сезар де Базан» с Анной Самохиной, Михаилом Боярским и Юрием Богатыревым. Кроме упомянутых, режиссер поставил фильмы «Дорога правды», «Чужая беда», «Зеленая карета», «Вольный ветер», «Тартюф». То есть это был крепкий, профессиональный режиссер, умевший снимать хорошие музыкальные фильмы, имеющий большой опыт работы в будущем, и, как надеялись попаданцы, не подведет он и сейчас. Именно его Надя с Володей выбрали в качестве режиссера своего фильма. Правда, об этом тот еще ничего не знал. Но в этом они полагались все на того же волшебника Николая Николаевича, который, хотя и не имел волшебной палочки, был способен творить чудеса на благо детей и всех обитателей детского дома. Положившись и в этот раз на всемогущее ведомство, которое представлял собой Николай Николаевич, все продолжили сборы и закупки. Так оно и вышло, персональный волшебник не подвел, и в один уже по-летнему теплый день в детский дом пришел сам Ян Фрид, красивый, статный мужчина с высоким лбом, черными выразительными глазами, вьющимися волосами и тонкими усиками над верхней губой. Он был очень поражен, когда ему сказали, что именно его выбрали для съемок фильма по сценарию Гайдара, но слушал внимательно, а потом и сам заразился тем энтузиазмом, с которым Надя и Володя рассказывали о фильме, который уже полностью существовал в их фантазиях. Договорившись, что вся съемочная группа будет также готовиться к отъезду в Артек, и им будут предоставлены два автобуса под всю необходимую аппаратуру, они расстались на неделю. И вот все собрано, упаковано, чемоданчики на колесиках весело катились за их хозяевами по перрону Казанского вокзала, откуда и должен был отойти нужный им поезд. Дети были немного скованы, несколько растеряны, ведь многие из них раньше не только не ездили на поезде, но даже и не выходили за территорию парка. Толпа людей, снующих вокруг, их немного пугала. Выручали старшие дети, они, подхватив по трое, четверо детишек сразу, смело шли впереди. Спереди и сзади с флажками шли Надя и Володя, зорко следившие, чтобы никто не потерялся. У всех детей были завязаны на руках, чуть выше запястья, одинаковые зеленые косыночки, что позволяло издалека их видеть в толпе. Так всегда делали учителя, где училась внучка Надежды, когда вывозили свои классы на большие мероприятия. А на кармашках рубашек и кофточек заботливыми руками девочек, рукодельниц был вышит герб детского дома, который рисовали все вместе по совету Нади. Так что их компания привлекала внимание и вызывала добрые улыбки на лицах людей. Больше всех суетилась и волновалась Айгуль, которая постоянно пересчитывала и оглядывала своих цыпляток, так что Надя не выдержала и запела, подбадривая подружку. «Цып-цып, цып, мои цыплятки!» Все рассмеялись, напряжение схлынуло. Да и волноваться особо не стоило, посадка в вагон прошла успешно, и пассажиры, и проводник, и даже какой-то важный мужчина в форме, видимо, начальник поезда, все они помогали детям зайти в вагон и сесть на свои места. И вот все вещи убраны под сиденья, дети уселись на лавочках, нетерпеливо подпрыгивая, и Славчик промолвил знаменитое: «Поехали». И в то же мгновение поезд тронулся. Все рассмеялись такому совпадению, а мальчик улыбнулся настолько знакомой гагаринской улыбкой, что у попаданцев дух захватывал, тем более, что усыновление прошло успешно, и мальчик теперь действительно стал носить эту фамилию, каждый раз вводившую Надю в трепет. Первые часа два дети не отходили от окон, прямо носами прилипали, глядя, как сменяются картинки большого города на подмосковные перелески, дачи, поля и реки. К вечеру все проголодались и с удовольствием пили душистый чай с колбасой и сыром, пирожками и булочками, испеченными в дорогу заботливыми кухарками. В эту ночь все угомонились рано, все же напряжение поездки чувствовалось. Дети по очереди с помощью взрослых посетили туалет, умылись и приготовились ко сну, к облегчению всех сопровождающих, которые, проверив своих подопечных, также разошлись пораньше отдыхать. На следующий день взрослые проснулись рано, но укачанные мерным перестуком колес, дети разоспались, потягиваясь и приходя в себя. Было решено на обед сводить их по очереди в вагон-ресторан и накормить горячей едой. На одной большой стоянке дети смогли немного размять ноги, но, к счастью, далеко не отходили. Только Володя, Хази и Мария сбегали до ближайшего киоска за мороженым, пока Надя караулила неугомонную Маруську, которая также порывалась составить им компанию. Посещение вагона, ресторана многих ввело в трепет: белоснежные скатерти, красивые приборы, салфетки в серебряных кольцах. Вся эта обстановка была для некоторых детей увидена впервые, была необычной, слишком шикарной. Особенно растерялись сестра и брат Тракторины, Нина и Саник. Они сжались на стульях и совсем потерялись на сиденьях, да и сама девушка также выглядела растерянной. Но непринужденное поведение Славчика, Маруськи, которую, видимо, Михайловы к этому приучили, многих испанчиков, смогло и остальным детям почувствовать себя спокойнее. А уж душистый борщ, пюре с котлеткой и традиционный компот совсем растопили их сердца и желудки. После обеда многие дети прилегли поспать, а вот вечером уже совсем освоились, стали бегать друг к другу в гости, играть, шалить. Дети есть дети. Чтобы немного всех утихомирить, Надя запела всем знакомую песенку. «Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья. Нам весело живется, мы песенку поем». И в песенке поется о том, как мы живем. Красота, красота. Мы везем с собой кота, Чижика, собаку, Петьку-забияку, обезьяну, попугая. Вот компания какая. Когда живется дружно, что может лучше быть? И ссориться не нужно, и можно всех любить. Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей, они тебе помогут, и с ними веселей. Красота, красота. Мы везем с собой кота, Чижика, собаку, Петьку-забияку, обезьяну, попугая. Вот компания какая. Мы ехали, мы пели и с песенкой смешной. Все вместе, как сумели, приехали домой. Нам солнышко светило, нас ветер обвивал. В пути не скучно было, и каждый напевал. Красота, красота. Мы везем с собой кота, Чижика, собаку, Петьку-забияку, обезьяну, попугая. Вот компания какая, вот компания какая. А потом зазвучали песенки и о цыплятах, и о том, что мы все делим пополам, и про то, как весело шагать по просторам. Пассажиры хлопали, хвалили детей, говорили, что никогда так весело не ехали в поезде. На следующий день все повторилось, но потихоньку дорога подходила к концу. К вечеру поезд подошел к величественному зданию вокзала Симферополя, и все стали потихоньку выходить из вагонов. Большая часть пути была проделана. Дети все же утомились и сейчас спокойно сидели на лавочках в тенечке, с интересом оглядывая красивую колоннаду вокзала, яркую зелень клумб, вдыхая свежий воздух цветущих растений. Надя с Володей было хотели идти искать автобусы с кухарками, как вдруг они и сами прибежали на площадь. Нюра с криком радости обнимала своего сыночка, а Егорка, уже осмелевший за это время, только говорил: «Ну, что ты, мам, знаешь, как было весело в поезде». Оказалось, что автобусы уже давно пришли в лагерь, весь их багаж уже на местах, и они уже несколько часов ожидали прибытия поезда. И опять была поездка, но в этот раз многих деток укачало по крутым серпантинам дороги, и водителю приходилось несколько раз останавливаться, чтобы детки смогли отдышаться. Но и этот путь закончился, и они потихоньку выгрузились около корпуса, где их уже поджидали. Кровати были застланы, даже легкий ужин готов, горячая вода ждала их в помывочной. Оставалось только немного сполоснуться, заменить одежду, собрать грязное белье для стирки, и улечься на хрустящие простыни в комнатах. Дети угомонились очень быстро, а Надя, немного передохнув, никак не могла заснуть. Она вышла на веранду и, запрокинув голову, долго всматривалась в бездонное темное небо с яркими сияющими звездами. Только сейчас она сообразила, что через несколько дней наступит самый длинный день в Голу, 22 июня. И остался ровно год до самой кровопролитной, самой трагической войны в истории ее страны и всего человечества. И все еще живы, и никто не знает своей судьбы, и никакие самые умные попаданцы не могут полностью предвидеть, как сложится история. Все впереди, все еще живы.